Глава 14. Гибель Фаэтона. Земля была неспокойна и дрожала. Холмы и горы сдвигались и качались. Темные, заполненные дымом небеса, пали на землю. Это был крик бога тьмы, владыки страха. Густые облака пламенеющего дыма шли перед ним, и был ужасный град из горячих камней и раскаленных углей. Разрушитель грохотал в небе, высунув огненный язык. Когда земля наклонилась, потоки воды потекли вспять, и большие деревья были брошены на землю и сломаны, как прутья. Тогда голос, подобный 10 тысяч труб, стал слышен по дикой местности, а огненное дыхание было, как языки пламени. Вся земля двигалась, и горы таяли. Само небо ревело, как 10 тысяч львов в муках. И яркие кровавые стрелы стремительно пролетали взад и вперед через его лицо. Земля вздувалась, как хлеб в очаге. Манускрипт Колбина. Место действия – Солнечная система. Время действия – примерно 70 миллионов лет назад от нашего времени – по местной хронологии. Возможность мгновенного перемещения через Вселенную антиматерии дала ученым темных древних метод, как эту самую антиматерию собирать и использовать. Путем нескольких экспериментов была сконструирована ловушка с многослойной оболочкой, где каждый слой от внешнего к внутреннему был из более инертного вещества, а внутреннее пространство ловушки и вовсе было заполнено темной энергией для минимизации реакции с антиматерией при выходе в нашу Вселенную из хаоса. Потому что контакт всего 1 килограмма антивещества с веществом давал огромный выплеск энергии примерно в 180 квинтиллионов джоулей, или, иначе говоря, получался эквивалент взрыва почти 43 мегатон тротила. Ловушка успешно работала, хоть и приходилось предпринимать беспрецедентные меры предосторожности при дальнейшем использовании антивещества. Зато у темных древних появился еще один источник энергии, лишь немного уступающий по ценности Гавваху. За однократное телепортационное перемещение получалось добыть в среднем около 5 килограмм антиматерии. Каждый раз цифра полученной добычи получалась случайным образом, то густо, то пусто. Что, в общем-то, неудивительно, ведь Вселенная хаоса непредсказуемая и вообще недоступная для понимания разумом вещь. В первую очередь антиматерия начала использоваться в военном деле. Боеголовки ракет начинялись антиматерией. При столкновении с кораблем противника защитный кожух разрушался, и частицы анти, войдя в реакцию с противоположным им миром, выдавали большой бада-бум. Это стало хорошим дополнением к имеющимся на вооружении лучевым пушкам. Антивещество также использовалось в качестве топлива для боевых ракет. Также на вооружении тяжелых и средних боевых крейсеров рас темных древних применялись активные средства защиты и перехвата ракет и лучей предельного разрушения от противника, которым по умолчанию в военной тактике считались великие оформители. К таким средствам относились и совсем небольшие по размерам носители с коллапсарным реактором. В ракетах при их запуске в реакторе синтезировался коллапсар – малая черная дыра. Ракета перехватывала цель, и черная дыра всасывала в себя массу и энергию атакующего луча или снаряда, после чего испарялась. Испарение черной дыры выглядело как небольшой взрыв, но поражающая сила от него была ничтожно малой по сравнению с возможным уроном от атакующего удара. В случае нехватки боеприпасов коллапсарные носители могли использоваться в качестве средств легкого поражения. Как только экипаж миссии приземлился на Итль-Ис, командор сразу же помчался в порт, передал отчет по происшествию и запись разговора с орлегами. Оказалось, что стычка ящеров Нгангри послужила катализатором цепной реакции. Великие оформители подняли свои боевые корабли и атаковали форпосты и планеты темных древних. Командование темных древних послали официальный запрос противникам о причинах их наступления. В ответ получили липовую отсылку к какой-то бумажке. Оформители, видимо, сами нарисовали, что звездная система, в которой ящеры соорудили ферму, является их собственностью. На бред отвечать бредом не имело смысла, поэтому по всей системе темных древних было объявлено военное положение. Начался набор рекрутов. Войска разных родов были брошены в атаку. По всей вселенной вспыхивали горячие стычки с множественными жертвами и разрушениями. Постепенно пламя схватки разрасталось, захватывая все большее пространство. Пока война не была объявлена официально и не приобрела всеобъемлющий характер, экономическая жизнь изо всех сил пыталась сохранить прежний ритм. Все в этой жизни приходящее, а кушать хочется всегда. Поэтому было решено Кат и Отлю продолжить свою миссию по выращиванию стада, источника ценнейшего гаваха. Экспедиция вновь отправилась к планете Зет под охраной трех боевых крейсеров средней мощи, заряженных оружием под завязку. Корабль «Балдагна» материализовался вместе с эскортом возле третьей от звезды планеты, но приступить к своим функциям не успел. Их ждали пять легких военных крейсеров и около десятка истребителей «Орлегов». Завязалась перестрелка. Под прикрытием огня крейсеров и с выставленными энергощитами Кат и Отль опустился на поверхность Зет, наблюдая за космической схваткой. Три вооруженных до зубов боевых средних крейсера способны были справиться со значительно большим количеством атакующих, поэтому отступать никто и не думал. Защита справлялась. Снаряды с коллапсарными реакторами перехватывали лазерные лучи и снаряды, а посланные ракеты с антивеществом успели разнести на части два крейсера-оформителей. Экипаж под командованием «Балдагна» внимательно и напряженно следил за битвой в небесах. Локатор передавал картину боя, фиксируя по возможности маневры крейсеров и атакующих лазеров. В одном из кораблей «Орлегов» открылся люк, и выдвинулась огромная, необычного вида пушка, которая больше напоминала излучатель, чем дуло орудия. Это было что-то новенькое. Темные древние еще не встречались с такой технологией. Из пушки вырвался разноцветный луч и ударил по крейсеру ящеров. Те и не собирались уходить с атаки. Мощное энергетическое поле могло выдержать еще несколько десятков рядовых попаданий лазера. Но вот в этом крылась ошибка. Атакующий луч не был рядовым. Он будто прогрыз дыру в энергии и вонзился в крейсер. Боевой крейсер ящеров Нгангри за доли секунд начал рассыпаться в пространстве и почти сразу взорвался. Ящеры на всех космолетах ахнули от увиденной картины. «Локатор! Что это было? Что за оружие?» Возбужденный Балдагн стремительно подошел к связисту. «Я не знаю, командор. Вот взгляните на цифровой отчет сами». Кожа Балдагна меняла цвет с синего до зеленого в широком спектре от переполняющих его эмоций. «Да, помянуть Флюйфеля здесь будет слишком мягко. Судя по всему, это какие-то новые изобретения грязных оформителей. Информационная составляющая луча на острие жрет или разъедает энергощиты, а сама сердцевина, похоже, расщепляет атомные ядра вещества корабля при попадании. Видимо, это нейтронный лазер. Если я не ошибаюсь, то не слабы их инженеры не зря едят свой хлеб. А в космосе Орлеги снова выпустили свой луч смерти по ящерам. В этот раз перехватывающий снаряд успел испарить атаку. Оформители снова повторили свой маневр, увеличив мощь лазера до предела. Их излучатель гудел и вибрировал. В этот раз они схитрили. Сделали два выстрела, один за другим. Первый луч бойцы темных древних аннигилировали коллапсаром, а второй луч сразу же следом вошел в горизонт событий малой черной дыры, исказил свою траекторию и полетел дальше, и попал в пятую планету от звезды, планету Фаэтон, в справочнике Нгангри. Сам по себе нейтронный лазер Орлегов не способен разрушить огромную цель, но многое зависит от материального состава цели, а атмосфера и поверхность Фаэтона включали в себя большой процент радиоактивных тяжелых металлов с обилием кислот. Расщепление лазером атомных ядер вызвало цепную реакцию. Взрывы детонировали новые взрывы. Цепочка дошла до ядра, и на глазах экипажа планета раздробилась на осколки. Взрывная волна прокатилась по всей Солнечной системе. Зет содрогнулась. 10 черных карликов отправились обедать. «Один съел слишком много, и их осталось 9», — процитировал командор фрагмент считалки из своего детства. «Голубой гигант им в Клоаку. Эти дегенераты создали оружие, не предусмотрев лимит разрушающей мощи. А ведь на Фаэтоне живут существа энергетической расы со своей цивилизацией. Жили», — поправился Балдагн. «Командор, огромный осколок от планеты направляется курсом на Зет. Сканер показывает огромную скорость. Он уже совсем близко», — доложил локатор. «Успеем сбить?» «Нет», — только успел ответить связист, как Зет сотряслась от огромного удара и грохота. «Взлетаем! Не хватало еще только здесь остаться под завалами», — скомандовал Ур-Балдагн Кай. «Старпом, данные. Мощность взрыва, разрушение, последствия — все докладывай». Корабль рванул вверх на пределе своих возможностей. Сун Тян скоро просмотрела информацию с передающих датчиков. Произошел мощный взрыв от соприкосновения метеора с поверхностью, сопоставимый с взрывом сотни миллионов мегатонн тротила. Уже сейчас это вызвало волну землетрясений, цунами и извержений вулканов по всей Зет. В атмосферу уже выброшено около 7 триллионов тонн пепла. Эта цифра постоянно растет, ответила Старпом. В это время Каат и Отль успел выйти в открытый космос. Из корабля еще невооруженным взглядом можно было наблюдать, что вся планета покрылась серо-черной дымкой, сквозь которую ничего нельзя было разглядеть. «Понятно, Старпом, благодарю», — с горечью произнес Балдагн. «Здесь будет зима, почти все подохнет. Думаю, прилетим сюда через 100 000 местных лет. К этому времени пепел осядет, и можно будет продолжать миссию», — А пока, увы, не судьба. Связист, передай нашим крейсерам, что мы сваливаем домой. Сделано, командор. Они отвечают, что скоро к нам присоединятся. Осталось добить последний крейсер оформителей. Пилоты, врубай телепорт, возвращаемся.